Нет, что может случиться, просто мне предстоит не слишком приятная встреча. Но приказы начальства не обсуждаются, а выполняются. Так, на чем мы остановились? Она нагнулась над столом, чтобы взять бумаги. Председатель скосил взгляд на ее более чем скромный вырез, в котором промелькнула лишь полоска кожи и грудинная ямочка. Не стоит беспокоиться, он улыбнулся. Пока вы отсутствовали, я все проверил, не нашел никаких ошибок и вот, держите, ваши документики. Он протянул ей пакет с лицензиями и патент. О, благодарю вас, вы просто золотой человек. Люсинда прижала пакет к груди и мило улыбнулась. Вы себе не представляете, как сильно я вам благодарна. Она вскочила со своего места, еще раз улыбнулась и направилась к выходу. Председатель смотрел ей вслед, а потом вспомнил, что хотел пригласить эту милую девушку на ужин и поспешил за ней. А Люсинда уже успела выйти в коридор. Егор тщательно записал в память телефона номер Люсинды. Он не тревожил ее все это время, давая возможность слегка от него отдохнуть. Несколько раз его приглашал новый начальник охраны Кернов, и он помогал ему, не без удивления узнавая некоторые новые для себя приемы. Это был взаимовыгодный обмен, вот только в самый первый раз он ехал к Кернам не за этим. Ушаков даже сам себе не хотел признаваться, что хотел еще раз встретиться с девушкой. Он вернулся в кабинет прадеда, где они обсуждали какой-то не слишком значительный вопрос о закупке нового вооружения. Пока что малой партии на пробу. И кто так настойчиво хотел с тобой поговорить? Прадед посмотрел на него поверх очков, в которых читал техническую документацию предполагаемой покупки. Помощница Керна, у Кости какая-то бредовая идея родилась, и нам с его помощницей надо кое-что обсудить, пока ее ненормальный шеф в отъезде, как можно небрежнее ответил Егор. Это та самая, которая чуть меня не убила в моем же собственном доме, спросил Андрей Ушаков, приподнимая бровь. Ты утрируешь, Егор хмыкнул. Прадед так часто вспоминал, как его чуть не убила какая-то пигалица, а родной правнук только стоял и глазами хлопал, вместо того, чтобы защитить главу своего клана, что Егору уже начало казаться, что Люся и не уходила из их дома. Согласись, со стороны это выглядело именно так, брюзгливо парировал прадед. Иди, не знаю, как его помощница, но Керн терпением не отличается. Да, бронежилет не забудь надеть. Зачем мне бронежилет? Ушаков удивленно посмотрел на прадеда. Ну не знаю, вдруг этой помощнице твой ответ не понравится? Похоже, что Керн своих служащих чему попало учит. О, господи, Егор закатил глаза и быстро вышел из кабинета, под тихий смех Андрея Ушакова. Он доехал до здания лицензионной палаты достаточно быстро и припарковался на стоянке. Бежать и искать Люсю не было смысла, они точно разминулись бы, поэтому Егор ждал в машине. Она выбежала довольно скоро и, увидев его, подошла к машине. Председатель, которому так и не удалось ее догнать, с крыльца наблюдал, как из довольно неприметной машины вышел один из Ушаковых и открыл перед девушкой дверь. Председатель проводил парочку ненавидящим взглядом, про себя поклявшись каким-нибудь способом отомстить даже не этой вертихвостке. Ведь вполне возможно, эти чертовы кланы заставили бедную девушку любезничать с этим смазливым юнцом, который специально взял такую скромную машину, чтобы его не узнали. И председатель внимательно осмотрел любимую машину Егора, старательно запоминая ее номер. Я провозился с защитой до самого вечера, но прогресс был заметный. Мне удалось выделить все слои защиты, и до конца не покидало ощущение, что все это сделал не человек. На каком-то этапе я даже остановился, просто любуясь совершенством линии плетей. Идеальный контур, просто безупречный. Но когда стемнело, и я замерз, устал и страшно хотел есть, все-таки работа с такими тонкими материями отбирает много сил, то мне было уже не до красоты защиты, стоящей возле странного круга камней. Вернувшись в дом, я не обнаружил там Ирины. Зато на столе стояла еда, еще горячая, а баня была натоплена. Прикинув, что замерз я гораздо больше, чем хочу есть, прежде всего направился в баню. Втайне я надеялся, что найду там Иру, и вот тогда, если меня кто-то попытается остановить, я точно начну убивать. Но Иры в бане не было. Прогревшись и помывшись, вернулся в дом и сел за стол, раздумывая над тем, стоит мне волноваться или нет. Вытащив телефон, я придвинул к себе тарелку, и тут дверь открылась, и вошла Ирина, за которой бежала какая-то женщина. «Как мне тебя отблагодарить?» Она хватала Иру за руку, пытаясь остановить. «Ну я же уже сказала, все нормально, не надо меня никак благодарить», Девушка умоляюще посмотрела на меня. И что тут происходит? Я привстал из-за стола, а Ира радостно показала на меня. Это он убил Рейфа и спас вашего сына от неминуемой смерти. Женщина посмотрела на меня и внезапно покраснела, опустив глаза. Она была еще даже не пожилая. Видимо, рано родила своего придурка Мишку. И что ее так смутило? Вроде бы я даже одет прилично. Мама, ну чего ты? Все же обошлось. В дом ввалился тот самый Мишка и сгреб внезапно разревевшуюся мать в охапку. Вы уж извините ее, переволновалась немного. Иди уже, успокой мать. Я махнул рукой, и Миша утащил все еще плачущую женщину. Я снова сел за стол, а Ира пристроилась напротив меня. Ты могла бы записку какую-нибудь оставить? «Что ли?» – сказал я, когда первый голод был утолен. «Да, понимаешь, некогда было. Я тебя ждала, на стол накрыла. Машка опять еды натаскала, а баню Миша истопил. И тут прибежала молодая совсем женщина, чуть старше, чем мы. Плачет, говорит, что какая-то нечисть к ее дитю подбирается. Я по нечисти не очень, но побежала за ней. А там не нечисть была, а мавка. Ну, у меня с этими тварями особое отношение». «Сам знаешь», — я кивнул. «Пока она силу не контролировала, мавки были ее самыми частыми визитерами. Я эту дрянь развеяла, а тут мать Миши пришла. Они как начали меня вдвоем благодарить, я чуть ноги смогла унести. Мы переглянулись и расхохотались. Да, людская благодарность иной раз пострашнее, чем месть будет. От молодой мамаши удалось отделаться, ее девочка как раз проснулась. Я вовремя успела», — серьезно добавила она. А вот от матери Миши избавиться было сложнее. А как она покраснела, когда тебя во всей красе разглядела, Ира хихикнула. Твоя татуировка действует на женщин как дубина. Когда у тебя длинные рукава, такого эффекта нет. Ты преувеличиваешь. Я критично посмотрел на свою руку. Татуировка как татуировка. Ну да, кажется, что пламя живое и шевелится, когда мышцы играют. Но все равно она меня просто дразнит. Хотя, если ты хочешь, я тебе ее сейчас полностью покажу. Хочу, и на этот раз Ирина первой потянулась ко мне. Стук в дверь заставил нас отпрянуть друг от друга. Да чтоб тебя! Я встал и повернулся лицом к двери, сложив руки на груди. У меня за спиной глухо материлась Ирина. Надо же, я и не думал никогда, что она столько слов нехороших знает. Миша, а это был он, вошел и начал топтаться у порога. Ну, что еще стряслось? Я не выдержал первым, а то мы так до утра простоим друг напротив друга. Да я за мамку извиниться пришел. Просто никто еще после встречи с той тварью живым не возвращался, вот она и... Он махнул рукой. А у нас сегодня танцы, внезапно выпалил он. Может пойдете, а то что дома-то все время сидеть, танцы? Мы с Ириной переглянулись. Подозреваю, что это мало чем на императорский бал похоже. Я задумался. Еще не ночь, спокойно нам провести вечер вряд ли удастся. Может действительно на деревенские танцы сходить? Ты как, хочешь потанцевать? Ну, я даже не знаю, протянула Ира. И тут с улицы раздался какой-то грохот. Он сначала нарастал, а потом начал удаляться. Это еще что такое? Я повернулся к Мише, и по его недовольной роже быстро определил, что ничего хорошего, нелюбинские заявились, и откуда только про танцы прознали, дорога-то теперь безопасная, вот и прикатили, черти полосатые, и на чем это они на таком громком прикатили, на мотоцикле, чтоб у них коляска уже отсохла и отвалилась, с чувством произнес Миша, небось опять всемером, козлы приперлись, так, постой, помедленнее, я поднял руку, они приехали из Нелюбина на мотоцикле с коляской, Миша кивнул. Зимой, он снова кивнул, всемером, ну да, он посмотрел на меня удивленно, мол, а что тут вообще такого, убейте меня, но я должен это видеть, простонал я, и метнулся в комнату, чтобы переодеться, Ирина прошмыгнула следом, и уже через 5 минут мы шли за Мишей, который почти бежал впереди нас, показывая, где у них тут проходят танцы, глава 19, Егор свернул на знакомую улочку и уже хотел остановиться возле кафе, но тут Люсинда чуть слышно застонала. «О, нет, только не это». Ушаков проследил за ее взглядом и чуть слышно выругался, потому что выяснять отношения с бывшим парнем Люси, с которым он сцепился у нее дома и из-за которого получил по роже довольно тяжелым чемоданчиком, было последним, чего бы ему сейчас хотелось. На щеке, кстати, остался синяк, который деды сразу и не разглядели из-за отросшей за ночь щетины, но вот когда Егор побрился. Собственно, прадед частенько стал добавлять в конце своей замечательной истории про покушение в собственном доме, что правнук его не спас и не защитил, потому что был деморализован. Уж слишком крепко ему от девицы до этого прилетело. Ушаков покосился на Люсинду. Если бы девчонки сейчас с ним не было, он бы, пожалуй, все-таки зашел в кафе и сделал бы это весьма демонстративно, чтобы Рыжий видел его. Егор реально оценивал свои силы и прекрасно осознавал, что бывший парень Люси ему не соперник, так что он практически ничем не рисковал. Но втягивать ее в эту сомнительную авантюру он не захотел, поэтому просто свернул в проулок и, отъехав подальше, остановился. «И что будем делать?» Он повернулся к застывшей, взглядевшей в одну точку Люсинде. «Не знаю, как ты, а я все еще хочу есть. Эй, я здесь!» Он помахал рукой перед лицом девушки. «А, что?» Она повернулась к нему и моргнула. «Что ты сказал? Ты все еще скучаешь по этому рыжему чучелу?» Довольно резко спросил Егор. «Нет», она помотала головой. «Не знаю. Зато честно...» Он невесело усмехнулся. «Но обед никуда не делся, и нам все так же надо обсудить, что там придумал Керн. Ресторан? Нет, поехали ко мне, у меня приготовлен обед или ужин, все зависело от того, когда я вернусь, так что и поедим, и все обсудим», — решительно предложила Люсинда. «Хаем, как скажешь», — машина тронулась. «А где выделенная тебе Керном машина? У нее сегодня плановое обслуживание. Мы договорились с водителем, что сегодня я обойдусь без него, лицензионная палата недалеко от моего дома находится, а больше на сегодня ничего не запланировано. Я же не знала, что мне так быстро удастся освободиться. Обычно меня гораздо дольше мариновали. Значит, мне повезло, а то я бы мог и до вечера тебя прождать». Егор хмыкнул и затормозил на том самом месте, где однажды уже ставил машину, возле веселого дома, в котором жила Люсинда. Они молча поднялись на второй этаж и также молча прошли на крохотную кухню. Егор сел за стол, стоящий рядом с окном, и бездумно смотрел на улицу, размышляя, что он тут вообще делает. Ведь ему определенно не рады. Так о чем говорил Константин Витальевич, я его, если честно, совершенно не поняла. Люсинда села напротив Егора. На обед был суп, который оказался на удивление вкусным, и Ушаков даже не сразу ответил, потому что увлекся едой. Когда тарелка опустела, он откинулся на спинку стула и сыто улыбнулся. Вот теперь можно и поговорить. Керн предложил поставить в качестве одного из слоев защиты так называемый контур страха. Он назван так, потому что вблизи от него начинаешь чувствовать беспокойство, совершенно иррациональное, не имеющее под собой никакой видимой причины. Так работает некрофон, который вплетен в саму структуру контура, и который мало кто может. Но проблема не в этом. В конце концов сам Керн прекрасно сможет справиться именно с этим слоем. Вот только контур включает в себя просто кучу разных слоев, в большинстве своем магических, которые плотно переплетаются друг с другом, как самая лучшая сталь. Настолько плотно, что в итоге становится непонятно, где начинается один слой и заканчивается другой. Егор задумался. Ну, допустим, я смогу сделать основу, все-таки это был бы интересный эксперимент. Но что делать с наполнением этой основ, ума не приложу. Он посмотрел на Люсинду, а потом перевел взгляд к окну. «У тебя есть какие-нибудь предложения? У меня есть кое-что получше». Она вытащила телефон и нашла в телефонной книге номер. «Тихон, добрый день». «Дай угадаю, Люсенька, Костя позвонил тебе в спешке и задал интересную задачку», — раздался радостный голос ученого. «Вы очень проницательны». Егор встал, обошел стол и сел рядом с Люсиндой, наклонив голову к ней так, чтобы тоже слышать, что ей говорит собеседник. Тихона Керна он немного знал, и вполне мог допустить, что слегка сумасшедший старик сумеет с его помощью или без нее построить контур. Ушаков не стал бы отказываться от внедрения подобной штуки, о которой знал лишь теоретически, в систему безопасности клана. «Поживи с мое, и тоже будешь предугадывать подобные финты», — Тихон тихонько засмеялся. «На самом деле все довольно просто. Я уже вышел из того возраста, когда хорошенькая девочка могла позвонить мне просто, чтобы поболтать. Это раньше я был ого-го», — он снова засмеялся. «Говори, что хочет наш с тобой босс». «Контур страха», — выпалила Люсинда, которую такая опасная близость к Ушакову слегка напрягала. В трубке же воцарилось молчание, а затем Тихон, кашлянув, ответил: «Умеет он меня удивить. В принципе, попробовать можно. Если не полноценный контур, но нечто очень близкое, может получиться. Но мне нужен каркас, основа, на которую потом будут наплетаться элементы контура. А в наших лабораториях нет специалистов, умеющих на таком уровне работать с материей. Не Ушаковых же просить, на самом деле. Ну, один из Ушаковых, готов помочь, протянула Люсинда и посмотрела на Егора. Взгляды находящихся так близко друг от друга глаз встретились. Который из Ушаковых? Деловито спросил Тихон. Егор, Люсинда уже отвечала автоматически. Хаем, можно попробовать. Тихон, похоже, уже что-то чертил. Передай ему, чтобы завтра подошел, обговорим детали и условия. Я передам. Егор протянул руку и молча вытащил у нее из руки трубку, нажал на отбой и положил телефон на стол. Ты же знаешь, что сейчас произойдет. Тихо спросил он, и девушка кивнула. Если не хочешь, то у тебя есть последний шанс меня остановить, потому что потом, если поезд и остановится, то я уже нет. Я не прошу тебя останавливаться. Люсинда приняла решение и не собиралась от него отступать. Да, когда он ее оставит, ей будет больно, но она и не питает иллюзий, что один из Ушаковых задержится в ее жизни, в отличие от Рыжова, за которого она действительно замуж собиралась и все еще никак не могла привыкнуть, что живет в этой квартире одна. А может быть, она согласилась специально, чтобы уже точно не простить Рыжего, когда тот в очередной раз притащится, потому что к тому времени ей будет с чем сравнивать и что-то ей подсказывало, что сравнение это будет не в пользу бывшего. Какими бы ни были ее мотивы, она согласилась, и Егор не собирался упускать свой шанс. Он ее честно предупредил, и когда опустился вместе в ней на кровать, его уже точно ничто не смогло бы остановить. Когда они пришли в себя, на улице уже было темно. «Ты не помнишь, где моя рубашка?» Шевелиться не хотелось. Егор лежал, заложив одну руку за голову и рассматривал потолок. И что в этой позе находил Керн? Ему вот, например, совершенно не хочется ни о чем думать. По-моему, на кухне, но это не точно. Люсинда сосредоточенно водила пальцем по его груди, словно что-то рисовала. «Зачем она тебе?» «Уже поздно», просто ответил Егор. «Останься», внезапно сказала Люся. «Я понимаю, что надо вернуться, что поздно, что второй раз ночевать в подобном месте, это моветон, но, хотя бы сегодня останься». Егор перевернулся на бок и внимательно на нее посмотрел. «Хорошо, но мне нужно позвонить». Он поднялся и направился искать свои вещи. В кармане брюк, например, должен находиться телефон, а в кармане рубашки передатчик. Перед тем, как вставить передатчик в ухо, Егор активировал его, чтобы в случае ЧП с ним могли быстро связаться, а также выслать транспорт по координатам сигнала, который испускал передатчик. После чего позвонил прадеду и быстро уведомил его, что не ночует сегодня дома. «Хорошо», просто ответил Андрей Никитич и отключился. Егор же удивленно посмотрел на трубку. «Хорошо, и это все, что это с ним? Надеюсь, что он не заболел», покачав головой, он вернулся к девушке. И, если бы кто-то сейчас спросил, кем она ему приходится, Егор не смог бы ответить. «Потанцевать нам не удалось, поэтому сравнить местные танцы с имперским балом не получилось, в плане музыки, точнее смогли, но очень недолго, а вот во всем другом, вполне, во всяком случае, развлечений здесь было как бы не поболее. Мотоцикл стоял перед клубом, и я долго его разглядывал, пытаясь понять, как здесь сумели уместиться 7 человек. Ответа не было, потому что все, кто на нем приехал, скорее всего, находятся в клубе. Ладно, может быть, нам повезет, и мы увидим, как они отсюда уезжать будут. Когда мы зашли в местный клуб, играла довольно энергичная музыка, и народу собралось вполне прилично, но пока что никто не танцевал. Вообще, я заметил, что девчонки стояли отдельно, а парни словно разделились на две группы, злобно поглядывающие друг на друга. Когда мы вошли в зал, все взгляды тут же переместились на нас. Кто-то смотрел с удивлением, кто-то с восхищением, а кто-то со страхом. Ясно, моя расправа над Рейфом уже стала достоянием всей деревни. А вот нелюбинские смотрели на меня со смесью любопытства и даже какого-то презрения. Странно, они меня не знают, чем я успел столько эмоций вызвать. Тем не менее, наше появление сработало как некий катализатор, свет приглушился и в зале началось какое-то движение. Присмотревшись, я понял, что какой-то определенной системы в танцах нет, все двигались кто во что гораст. Чаще всего движения некоторых девушек напоминали конвульсии, а парни двигались, как будто их внезапно парализовало. «Похоже, это несложно», — резюмировал я и крутанул Ирку за руку. Она рассмеялась. «Думаешь, что сумеешь?» Она кивнула на танцующих. «Как они?» Не это, я отрицательно мотнул головой, но нет предела совершенства, к которому надо стремиться, и, подхватив ее за талию, я увлек Иру прямо в центр толпы. Было весело, вот серьезно, но потом веселье закончилось, когда я услышал разгорающийся конфликт. «Ты куда руки тянешь, урод?» Голос Мишки был вполне узнаваемый. «А что, это твоя девка что ли? Иди рогами постучись, придурок, потому что девочка явно не против провести вечерок со мной». Я обернулся и увидел, что Миша не поделил девчонку с одним из пришлых. В тот момент, когда я посмотрел на них, Мишка уже толкнул здорового парня руками в грудь. «Ты оборзел, хорек», — взвился Нелюбинский. «Пошли проветримся». «Пошли». Они направились к выходу. Вначале я пожал плечами. Драки ради прекрасных глаз случались всегда во всех мирах и в любом сословии. Вот только мне сильно не понравилось, что вслед за вышедшими парнями потянулись остальные нелюбинцы, за которыми на улицу выскочила та самая девчонка, из-за которой и случился конфликт. «Костя, их же много, они его покалечат», — тихо произнесла Ира. «Вот же», — я стиснул зубы, — «это не мое дело, пускай развлекаются». Он знал, что так и будет, потому что всегда так бывает. «Ну не полный же Мишка идиот, все демоны бездны», — процедил я. «Ну не зря же я этого кретина от рейфа спасал». «Постой здесь, хорошо, я только гляну и вернусь, Костя». «Ира, стой здесь, не хватает только, чтобы ты вышла из себя, где мы будем столько трупов прятать». Я весьма жестко посмотрел ей в глаза без тени улыбки. Она обреченно кивнула и отошла к стенке. Я же быстро пошел к выходу из душного шумного зала. Драка была чуть в стороне от входа. При этом она уже принимала не слишком хороший оборот, потому что трое нелюбинских били Мишку, который согнулся пополам, выплевывая кровь. «Эй, ребята, здорово развлекаетесь!» — крикнул я, перепрыгивая через перила крыльца. «Иди отсюда, мажорчик, а то и ты отхватишь!» — зло сплюнул тот самый здоровый козел, который Мишку вывел. Судя по расквашенным губам и кровавым соплям, Мишка его достал. Вот только потом все пошло явно не в его пользу. Хотя, против толпы биться сложно, и мне гораздо сложнее, на самом деле. А все потому, что я не хотел их убивать. Убить-то как раз всех семерых легко, я бы даже не слишком вспотел. «От тебя что ли?» — спросил я здоровяка почти весело. «Ну-ну, смотри, сам напросился». Здоровенный кулак я пропустил мимо себя и ударил в печень одним сильным и экономным движением. А когда он падал, то позволил ему упасть мордой на мое подставленное колено. Отпихнув его в сторону, я внимательно осмотрел окружающих меня скотов. Они даже Мишку бросили. Его просто бросили в снег, сосредоточившись на мне. Вот что они умели делать, так это нападать толпой. Сразу чувствовался опыт. Никто друг другу не мешал. Нападали одновременно несколько человек, и мне приходилось крутиться в этом странном круге, отбивая удары и очень редко контратакуя, потому что я все еще не хотел их убивать. В миг короткой передышки я сумел вырубить еще одного и заметил, что бегающая вокруг и заламывающая руки девчонка куда-то исчезла. Уже через 5 секунд мне стало не до нее. Пару ударов я все же пропустил и чувствовал, как начинает заплывать глаз. «Парни, Мишку Орехова и нашего мага нелюбинцы пи!» Крик раздался совершенно неожиданно, и мимо меня пронеслась толпа, сметая моих противников. Я даже не понял, как остался в гордом одиночестве. Со мной остался только валяющийся на земле здоровяк, который в этот самый момент начал подавать признаки жизни. Я подошел к нему, сел на корточки, приподнял его голову за волосы и сильным ударом в челюсть отправил обратно в нирвану. После этого отпустил его башку, которая безвольно опустилась на землю и поднялся на ноги. «Не, ну так неинтересно». Я подошел к лестнице и собрал с перил снег, приложив его к подбитому глазу. «У меня складывается странное чувство, что тебе понравилось». Ира подошла неслышно и протянула мне куртку. «Скорее да, чем нет. Знаешь, это здорово расслабляет и стимулирует одновременно», — ответил я. Драка переместилась куда-то за клуб. Вокруг Мишки бегала, хлопача, та самая девица. «Это она подмогу позвала?» Я кивнул на парочку. «Она. Я даже немного испугалась за тебя». Я отшвырнул снег и посмотрел на Иру. Она была предельно серьезной. «Ты потрясающе двигаешься», — прошептала она. «Пошли домой». «Пошли», я обхватил ее за талию и крепко прижал к себе. «Держись и постарайся не шевелиться. Телепортацией не рекомендуется пользоваться часто, только в самом крайнем случае». Не знаю, что вкладывали керны в предостережение, но для меня случай был крайним до звездочек в глазах. Кухня была выбрана мною в качестве конечной точки, чтобы дверь закрыть. Ира слегка качнулась и, пока она приходила в себя, я успел задвинуть щеколду, заменявшую замок. Ничем мы остановились, когда нас так беспардонно прервали. Я притянул ее к себе. «Я не помню», – прошептала Ира и дотронулась до моего заплывшего глаза. Я зашипел и перехватил ее узкую кисть, но она высвободила руку и принялась расстегивать мою рубашку. «Какая разница?» «Действительно». И я просто подхватил ее на руки. «Если меня снова прервут, то клянусь, я возьму все свои слова обратно и начну убивать». Я отнес Ирину в постель и навис над ней, опираясь на руки. «Ты не пожалеешь? В последний раз я дал ей шанс отказаться. Ты ведь знаешь, что нас ждет, когда мы вернемся. Керн, просто заткнись и сделай уже хоть что-нибудь», – простонала она. «Или убивать начну я, и ты будешь первым кандидатом в покойники. Как скажешь», – пробормотал я, чувствуя, как дрожит ее дар, готовый вырваться на свободу, и как он подчиняется моему, более сильному, становясь податливым и вполне контролируемым, совсем как распростертое подо мной женское тело. Глава 20. Люсинда пошевелилась и подняла с подушки растрепанную головку. «Ты что, так и не спал?» Она посмотрела на Егора, который в это время разглядывал ее. «Спал», — он улыбнулся кончиками губ. «Мне мало нужно времени, чтобы выспаться». «Всегда», — Люся села и прижала к груди тонкое одеяло, прикрываясь от его пристального взгляда. «Нет, не всегда. Иногда я и по 10 часов дрыхнуть могу, но это бывает редко». Он продолжал на нее смотреть, не делая попытки встать. «Тут мне по телефону Тихон Керн звонил, знаешь такого?» Люся тоже начала совершенно беззастенчиво разглядывать лежащего перед ней парня. «Конечно, он слышал и, что Тихон говорил ей, тоже слышал, потому что не глухой». «Слышал», — протянул Егор. «Все Керны ненормальные, не связывайся с ними». «Поздно, уже связалась, а через них с тобой. Кстати, ты в курсе, что Константин Витальевич наотрез отказался говорить мне твое клановое имя? Сказал, что так интереснее». «Довольно сомнительный интерес на самом деле». Егор одним экономным движением сел и подтянул к себе одежду. «Во всяком случае ту, до которой сумел дотянуться. Ты всегда его Константин Витальевич называешь? Он же мой босс». Люся даже немного удивилась постановке вопроса. «Да, точно, босс. Я и забыл». Вот в этом Люся не верила вообще. Егор не произвел на нее впечатления забывчивого человека. Он нагнулся, и она невольно залюбовалась, как перекатились по спине и рукам мышцы. «Назови меня Егор Александрович», — внезапно попросил он, плюнув на потерявшийся носок, и повернулся к девушке. «Зачем?» — она недоуменно нахмурился. «Хочу услышать, как это звучит». Он улыбнулся. «Ну, что тебе стоит, Егор Александрович», — произнесла Люсинда и пожала плечами, выполняя странную просьбу. «Ты даже не представляешь, как это заводит». Он долго смотрел на нее, а потом потянул одеяло, в которое она куталась. «Пошли в душ. Он, конечно, размером с наперсток, но, думаю, что вдвоем мы там поместимся». После душа, который, надо сказать, несколько затянулся, Егор сидел на кухне и пил кофе, а Люсинда в это время готовила нехитрый завтрак. «Ты только представь, как сильно сейчас твой прадед экономит на правнуке», — немного ворчливо произнесла Люсинда, садясь за стол, чтобы тоже позавтракать. «Да что ты, и сколько же он сэкономил? Давай посчитаем. За обед и завтрак платить не надо, за стирку постельного белья тоже, за воду в душе и свет. Да, так скоро приумножит капитал клана. И как мы только раньше об этом не подумали». Егор сокрушенно покачал головой. «Кстати, а что там ты говорила про Тихона?» «Черт», — Люся вскочила и принялась убирать со стола. «Тихон же нас ждет, а мы черт знает, чем занимаемся. Эй, я же еще не доел». Егор попытался удержать свою тарелку, но Люся вырвала ее у него из рук. «Понятно, хватит расслабляться, пора работать», — проворчал он, поднимаясь. Через полчаса они уже входили в лаборатории. В холле Звягинцев с философским видом смотрел на Громова, который в это время орал на одного из охранников. «Ты какого хереста вообще туда полез, кретина кусок? Ты бы лучше в контурне руку, а член свой засунул, козел, чтобы такие больше на свет не рождались. Сказано же было, пока ничего не настроено, даже близко не подходите. Ты что, не видишь, что тут полно оборванных линий, идиот?» И тут только Ушаков обратил внимание на то, что у парня, на которого орал Громов, была перебинтована рука. «Егор Владимирович, простите, но нам бы пройти», — Люсинда прервала порку, Агромов обернулся на звук ее голоса. У Егора Александровича назначена встреча с Тихоном. Ох, извините за бардак. Просто один дебил решил поэкспериментировать и залез в разомкнутый контур трех сил. Громов махнул рукой на пострадавшего охранника, а Егор поморщился. Да, наверное, было очень больно и очень много крови. Да порой кажется, что лучше бы она у него вся вытекла, еще при рождении через пуповину. Громов махнул рукой, опираясь на свою трость. Теперь все заново надо делать. 5 дней коту под хвост. Да вы проходите к лифтам, тут все чисто, можно ходить. Когда они зашли в лифт, Люсинда повернулась к задумчивому Егору. Как же вы любите эти контуры. Они удобные, Егор усмехнулся. К тому же обладают каркасным типом построения. На них можно добавить все, что угодно, в пределах совместимости, конечно. Разговор прервался, когда они вошли в лабораторию. Ну, наконец-то, им навстречу поднялся Тихон. А то я уж думал, что одному придется чай пить. Садитесь, и он почти насильно усадил Егора за свой стол. Люсинда даже губу закусила, чтобы не засмеяться. Красавец. Тихон разглядывал Егора. Вон, даже тоска засмотрелась, а ведь ее в мужиках только орган из 4 букв привлекает, и это мозг, кто бы что себе не вообразил, но на тебя засмотрелась. Да, идите вы, Тося фыркнула и отошла подальше, но, Люсинда заметила, что украдкой она все равно посматривает на Егора, в который раз ей подумалось, что его жене будет очень трудно. Они выпили чай, а потом Тихон вытащил чертежи, и они с Егором склонились над ними. Люсинда даже не пыталась понять, о чем они говорят. Большинство терминов для нее представляло собой набор букв. Егор разогнулся и потер шею. «Чтобы вот эти 2 перехода сделать, мне придется выложиться в ноль», наконец, произнес он. «Я не стихийник, долго восстанавливаюсь. Тогда их-то и нужно будет сделать первыми», деловито сообщил Тихон, а Люсинда нахмурилась. Она не знала, что чувствует маг, когда опустошает полностью свой резерв, но подозревала, что ничего хорошего. «Да, я тоже так подумал», Егор кивнул, и они снова склонились над чертежами. В это время дверь открылась, и в лабораторию зашла Алена. Люсинда уже познакомилась с главным бухгалтером Керна и поэтому кивнула ей. Алена же подошла к ней. «А я к тебе». «Со мной дядя связался, они с Виталием Павловичем вернулись домой. Там какой-то плохо управляемый хаос, и Мария Витальевна слезно просила тебя найти, потому что дозвониться не может», скороговоркой проговорила бухгалтер. «Как это, дозвониться не может?» Люсинда нахмурилась и вытащила телефон. Трубка словно умерла, никак не реагировала на нажатие клавиш, в общем, не подавала никаких признаков жизни. «Я тут вчера, после твоего звонка искажающее поле, один из компонентов контура страха сделал. Оно, собака, все заблокировало. Так что мы сейчас как свиньи в вакууме. Никто до нас не доберется, если только до Ушакова». Оказывается, Тихон слышал все, что творится в него в лаборатории. А до него почему? Люсинда с любопытством посмотрела на Егора, который, нахмурившись, полностью погрузился в предстоящую работу. Так у него передатчик в ухе активный. Тихон кивнул в сторону Егора. «Наша разработка. Но тут правильно. Не должны бойцы своего командира искать, ежели что стрясется. Вот эта вещь получилась. Никакое поле ее не берет. Да и запеленговал я эту кроху с трудом. И то, потому что сам делал, да подозревал, что Егорка даже в сортир с ним ходит». Люсинда невольно вздрогнула. «Это что же получается? Он и любовью занимался с передатчиком в ухе. Вот был бы номер, если бы его в самый ответственный момент искать начали». А Тихон в этот момент снова повернулся к Алене. «Чего там Машка хочет от девочки? Она хочет, чтобы та помогла ей осмотреть места, где можно провести свадебные торжества. В доме Кернов нет бальной залы, поэтому воспользоваться опытом Вольфа не получится», — ответила Алена. «Я тогда, пожалуй, пойду», — Люсинда поднялась со стула. «Егор Александрович, я уезжаю. Мария Витальевна нуждается в моей помощи». «Да-да, что?» Егор поднял на нее слегка расфокусированный взгляд. Наконец, до него дошло, что она ему сказала. На пару слов, он посмотрел на Тихона, который кивнул ему на комнату отдыха. Люсинда пошла за ним, гадая, что Ушаков хочет ей сказать. «Люся, я сегодня, скорее всего, буду в разобранном состоянии». Он замолчал, а потом продолжил. «Если я приду к тебе ночевать, ты меня впустишь? Правда, подвигов не обещаю, мне нужно будет восстанавливаться, поэтому я, скорее всего, как раз-таки усну часов на 10, он усмехнулся. «Я приеду, приезжай», она кивнула и быстро вышла из комнаты. Зачем она согласилась? Эта нелепая связь уже начала слишком далеко заходить, нужно ее прервать, пока не стало слишком поздно, и она не влюбилась в этого сына одного из самых могущественных на сегодняшний день кланов. Стук в дверь вырвал меня из сна. «Ну а сейчас, можно я кого-нибудь убью?» Простонав, я неохотно поднялся. «Это нам покушать принесли, я просто чую это», из вороха одеял показалась голова Ирины. «Нельзя убивать человека, который приносит нам еду, это негуманно по отношению ко мне. Куда в тебя столько влезает?» Я невольно оценивающе посмотрел на ее хрупкое тело. «Я всю ночь боялся сделать ей больно, если навалюсь всем своим весом, поэтому мы большую часть времени экспериментировали». Ира насупилась, я же, тихонько рассмеявшись, натянул штаны и пошел открывать. За дверью действительно стояла Маша с полными руками различной еды. «А почему вы сени не закрываете?» Она снова покосилась на мою татуировку. Одеваться я не стал, не мог найти с просонья футболку, которую куда-то зашвырнул вечером. «У нас нечего красть, в сенях, по крайней мере, здесь-то такой красавец, как я, имеется. Вот поэтому избу на замок, чтобы девки не утащили», заговорщицким шепотом ответил я Маше. Она хихикнула и стрельнула в меня глазами, одновременно ловко накрывая на стол. И тут зазвонил мой телефон. Даже странно, что вчера в то время, когда я распутывал защиту, никому я срочно не понадобился, никто меня не прервал, зато я больше половины работы сделал. «Керн», под любопытными взглядами Маши, я поднес трубку к уху. «Любовь моя, ты вспоминаешь меня тоскливыми зимними вечерами?» Ева говорила приглушенно, а в голосе слышалась легкая хрипотца. «Каждую минуту, уже даже мазь, заживляющую, для рук покупал», торжественно произнес я. «Фу, как грубо», из трубки донесся приглушенный смех. «Зато откровенно, ты должна радоваться, я тебе сейчас очень нехилый такой комплимент отвалил. Между прочим, я отошел от стола и понизил голос. Незачем Маше знать, о чем я разговариваю со своей несостоявшейся убийцей. Я радуюсь, милый, так радуюсь, что даже хочу узнать, ты когда возвращаешься? Может быть, не надо деньги на мази переводить, когда есть способы гораздо приятнее? Ева, что тебе надо?» Я оставил этот заигрывающий тон, потому что Маша уже ушла, а в спальне завозилась Ира. «Здесь что-то намечается, Керн», она тоже стала серьезной. «Пошли какие-то перестановки. Мне объявили недельную готовность. При этом, они прекрасно знают, что тебя нет в городе, но все равно к чему-то готовится. В детали меня все так же не посвящают, но приказ ясно гласит, что я могу оказаться на подхвате. Вот только они забыли упомянуть, у кого. Тебе нужно вернуться, как можно скорее», закончила Ева. «Я не могу, вот прямо сейчас, не могу». После этих слов где-то в груди начали скрестись кошки от дурных предчувствий. Что-то действительно должно произойти, но я никак не могу понять, против кого направлена угроза. «Как знаешь, мое дело предупредить. Да, у меня все никак из головы не идет разговор с твоей куколкой, которая твой пустой кабинет охраняет. Я решила немного проверить секретаря Вольфа. Тут какая-то мутная история вырисовывается. Мутная и зловонная. Я так и не смогла ничего найти на нее. Просто потому что не смогла пройти дальше имени и фамилии. Просто какие-то сплошные блоки. Это ненормально, понимаешь?» Я кинул, словно Ева могла меня видеть, и сжал руку в кулак. «Я постараюсь вернуться, как только представится возможность, но не могу ничего обещать. Я уже тебе сказала, как знаешь, люблю, целую, пока-пока», и она отключилась. «Проблемы, Ира?» Как оказалось, уже во двор успела сбегать, умылась и теперь сидела за столом, дожидаясь, когда я составлю ей компанию. «Пока не знаю», я бросил телефон на стол и натянул куртку прямо на голое тело. «Но может так случиться, что я вынужден буду уехать до окончания практики». Ира ничего не ответила, только едва заметно наклонила голову. Поели мы молча. После того, как я помог убрать остатки еды в холодильный шкаф, Ира заговорила. «Ты пойдешь опять туда?» «Куда туда?» Уточнять не нужно было, здесь всего одно место, куда я могу направиться. «Да, надо доделать работу», я говорил, одновременно натягивая свитер. «Как показала практика, просто куртку набросить, это очень плохая идея, почти отвратительная. Здесь все же зима на дворе, несмотря на почти полное отсутствие снега и довольно теплое солнце, замерз я вчера изрядно». «Тебе помощь?» — снова спросила она. Я покачал головой. «Нет, не стоит, там очень опасно, Я просто задницей чую. У меня одного есть шанс уйти в случае чего. С тобой может и не получиться, и кто-то из нас погибнет. Не знаю, как ты, а я бы не хотел видеть твою смерть. Когда я говорил, то мы смотрели в глаза друг другу. В теплых карих глазах сначала вспыхнул протест, но потом Ира расслабилась и подошла ко мне, уткнувшись лбом в плечо. Я не буду тебе мешать, правда. Пойду лучше мавок погоняю, их тут несколько обедает, так что мне хватит развлечений. Заодно деревню полностью обезопасим. Да, так будет лучше. Баню попросишь натопить? Она кивнула, а я быстро прижал ее к себе и практически сразу отпустил. После чего вышел из дома, вернувшись к месту, откуда я вчера раскурочивал защиту. Я громко и весьма эмоционально выругался, потому что часть моей работы была похерена, множественные прорехи просто начали восстанавливаться, причем делали это самостоятельно. Вот только этого не могло быть, потому что не могло. Сев на то же место, где сидеть вчера, я приступил к раскручиванию этой сраной защиты, которая не пойми что пыталась спрятать от моего любопытного взгляда. На этот раз мне удалось дойти почти до конца. Просидел я практически в одной позе весь день, лишь время от времени вставая, чтобы пройтись и размять затекшее тело. Ну что же, даже если к завтрашнему дню половина восстановится, я все равно доведу дело до логичного конца. Потянувшись, я повернулся и нос к носу столкнулся с вылетевшей со скоростью пули банши. Тварь уже открыла свой смердящий безобразный рот, чтобы заорать, как я просто и без затей сунул лезвие кинжала прямо ей в глотку. Не вздумай орать, хотя она меня так и послушалась. Ха-ха, три раза. Эти гадины даже Зелана ни во что не ставили, а тут всего лишь человек. Банши долго мотала головой, видимо уже сожалея, что попыталась наброситься на меня. Однако мозгов у нее нет, что было неоднократно проверено на ее подружках, и я не думаю, что местные твари чем-то отличаются от тех, которых я знал. Вот и это, стоило ей только избавиться от кинжала, как она тут же снова набросилась на меня. Но я уже был готов, банши можно уничтожить только с помощью магии. Главное, это действовать быстро, и не дать ей заорать, потому что крик банши обладает парализующим эффектом, а стоять и не иметь возможности пошевелиться, чувствуя, как тебя разрывают на части, и начинают пожирать, в то время, как ты еще живой, это развлечение для очень специфических личностей. Сеть духа взлетела в воздух вместе с тварью, которая решила использовать свой любимый прием, спикировать мне на голову. Нити тьмы вырвались из моих ладоней и сумели притянуть бешено сопротивляющуюся тварь чуть ниже. Как только она достигла приемлемого уровня, на нее набросилась сеть. Вопль развоплощенной твари впился в мозг и опрокинул на землю, сковывая при этом движение. Меня протащило по земле метров 10 не меньше волной, которую создала вокруг себя подыхающая тварь. Я ободрал руки в кровь, пытаясь остановиться, но, когда основные движения блокированы, что-то предпринимать просто не получается. Где я что сделал неправильно? Ведь все просчитано и отработано многократно. И тут до меня дошло. Я намного ниже ростом сейчас, чем был когда-то. И вместо того, чтобы подтягивать к земле тварь, надо было дать ей взлететь еще выше, и тогда сеть, спеленав жертву, сразу бы сжалась, блокируя крик. Меня прекратило волочить по земле, и несколько минут я лежал неподвижно, молясь про себя всем богам, чтобы на меня в таком состоянии не выскочил больше никто. Что это вообще за зверинец, вашу мать? Рыфы не обитают рядом с банши, тут же из одной клараки вылезли. Вскоре я начал шевелиться, не дожидаясь, пока движение восстановится полностью, перекатился на живот, поднялся на четвереньки, а затем встал на ноги, шатаясь, как смертельно пьяный, добрел до дома, к счастью, никого не встретив по пути. Ира посмотрел на меня и поднесла ко рту ладонь, а потом начала что-то говорить, но я видел только, как шевелятся ее губы. Да, вашу ж мать, эта тварь меня еще и оглушила. Ирина подошла ко мне и провела ладонью по лицу и шее, а затем повернула ладонь так, чтобы я ее видел. Кровь. Ну, понятно, я же оглох. Крик банши. К утру пройдет, тщательно проговорил я, не слыша сам себя. Помоги мне помыться. Ирина быстро закивала и почти потащила меня в баню. Там, раздевшись и раздев меня, она помогла мне согреться и вымыла, почти как ребенка. Никакой страсти не было, была только боль и все нарастающий шум в голове. Я не стал ужинать, меня тошнило так при виде пищи, что чуть не вырвало. Устроив меня на постели, Ира закончила домашние дела и легла рядом, крепко обнимая. Сквозь боль, я ощутил, как на обнаженную грудь капнула слеза. «Ну что ты плачешь, все нормально, я жив и завтра утром все пройдет, я это точно знаю, вот только осталось ночь пережить. У меня были с собой и обезболивающие средства и всякие другие, вот только нельзя было боль убирать, иначе можно навсегда оглохнуть. А ведь местные верят, что, кроме всего прочего, крик банши предвещает скорую беду. Вот только этого мне и не хватало. В голове словно что-то взорвалось, я до крови закусил губу и застонал. А ведь это только начало. Да, веселая ночка нас с Ириной ждет, просто незабываемая». Глава 21. Люсинда очень устала. Домой она вернулась уже поздно вечером, а до этого весь день ездила с Марией Керн по различным залам, которые предоставляли услуги для проведения свадебных торжеств. Где-то в середине дня к ним присоединилась невеста. Если до этого момента Люсинде было просто трудно, то вскоре стало и вовсе невыносимо. Вообще, было похоже, что будущая невестка со свекровью не слишком ладит. То, что вроде бы устраивало Марию, категорически не нравилось Анне и наоборот. И лишь три предложенных зала категорически не устроили обеих. Люся с тоской начала думать о том, что, если ее начнут привлекать к проблеме свадьбы постоянно, то она рискует не дожить до своей, если та, конечно, когда-нибудь состоится. Тем более, что опыт свадьбы кланов ей как бы и не нужен, ей бы что-нибудь попроще, так сказать. Хорошо Керну, он может рыкнуть пару раз, и дамы сразу придут к пониманию, потому что Костя особым терпением не отличался, сколько его Люся знала, во всяком случае, в подобных мероприятиях. Ей же приходилось терпеть и улыбаться, лавируя между Марией и Анной, не умудрившись при этом переругаться с ними и одновременно служа посредником, когда они ну совсем ни о чем не могли договориться. Так что домой Люся пришла на автомате. Весь день ей некогда было задуматься о том, что ждет ее вечером. И только, когда она оказалась дома, пришло понимание, что скоро он к ней приедет. Может, пойти куда-нибудь, погулять? Он приедет, увидит, что дома нет никого, и поедет домой. Проговорила она вполголоса, глядя при этом на дверь. Словно в ответ на ее слова, в дверь постучали. Она поморщилась и пошла открывать. Вместо Егора за дверью оказался сюрприз в виде Рыжова. «Господи, ну что тебе еще здесь нужно?» — простонала она, глядя на бывшего парня и не спеша впускать его внутрь. «Я тут подумал», — Рыжов почесал нос, — «а почему здесь ты живешь? Костя меня просил за жильем присматривать, а то выгнала меня и радуется. Мужиков водит, а мне и девушку некуда привести, не к матери же, в конце концов». «Да что ты говоришь, тебе бледей водить некуда, бедняжка», — Люсинда прищурилась. «А ты сходи, Рыжов, к Косте и сам ему об этом скажи, чтобы тот меня выгнал, а тебе тут развлекаться позволил». Рыжов засопел, он прекрасно помнил реакцию мотылька, как он упорно звал Костю про себя, на присутствие в этой квартире Люсинды, и он сильно сомневался, что Костя решит вопрос в его пользу. Это же именно Костя Люську куда-то пристроил, в какой-то клан. Без протекции она бы никогда не смогла запрыгнуть так высоко. Понравилось, наверное. Вот только тот чернявый хрен, которого Рыжов видел, мало был похож на белобрысого Костю, значит, он с Люськой не спит. Вот чего Рыжов точно не мог даже представить, так это того, что Костя с кем-то поделился подружкой. Пока он соображал, что делать, взгляд Люсинды резко изменился. Он потеплел, и в нем появилось какое-то облегчение, что ли. Вот только направлен он был не на него, а куда-то за его спину. Рыжов не успел оглянуться, когда на его плечо легла тяжелая рука и просто отшвырнула его в сторону, как котенка. «Пошел вон, еще раз здесь тебя увижу, убью». Рыжов отлетел от двери не слишком удачно, впечатавшись в стену напротив. «Ну ты, козел!» — Рыжов развернулся и уже хотел броситься на этого люськиного хахаля с кулаками, но дверь захлопнулась прямо у него перед носом. «Я тебя достану, козлина!» Пнув дверь напоследок, Рыжов вышел из дома. Невдалеке стояла припаркованная машина. Она могла принадлежать только одному человеку, и это человек сейчас с Люськой. Машина была недорогой, даже у Кости машинка более высокого класса, да еще и старенькая. Но Егор ее любил, за этой машиной очень хорошо ухаживали, и, если он куда-то ездил один, то предпочитал именно ее. Зато тот же Рыжов никогда бы даже не предположил, кому эта машина может принадлежать на самом деле. Он вполне логично решил, что с парнем Люська на своей работе познакомилась, и, судя по тому, что парень довольно здоровый, он, скорее всего, какой-нибудь охранник. Тварь заносчивая, Процедил Рыжов и пнул машину по колесу. Защита мягко его оттолкнула, а по колесу пробежали видимые ему искры. Все-таки какие-то зачатки дара у Рыжова были, и он мог понять, что это тот максимум, который ему позволили сделать, не покалечив при этом. Он отошел от машины, и тут заметил, что вокруг шныряет какой-то подозрительный тип. Тип посмотрел на него и гнусно ухмыльнулся. «И часто этот красавчик здесь появляется?» — спросил он у Рыжова. «Да что-то зачастил, урод!» — Рыжов сплюнул. «Наверное, девочка понравилась. Так-то он даже на ночь ни разу еще ни у кого не оставался», — хохотнул тип. «Горячая, наверное, девчонка. А ты кто вообще такой?» Внезапно дрянь, которую внедрил ему Костя, зашевелилась, и Рыжов слегка пришел в себя. Тип выглядел подозрительно и мог представлять угрозу не только козлу, на которого Рыжову было плевать, но и Люсинде, с которой он так опрометчиво расстался, а теперь не знал, как помириться. Подставлять бывшую подругу он не хотел, поэтому рявкнул на попятившегося типа. «А ну, пошел отсюда, и чтобы я тебя больше в моем квартале не видел, а то как подснежник по весне растаешь где-нибудь во дворе». «Да ладно тебе, я ж просто поддержать хотел. Из-за таких вот красавчиков нормальные ребята мучаются. Я сам разберусь без советчиков, а ты давай двигай копытами, пока не получил». И он сделал угрожающее движение в сторону типа. Тип посмотрел на него с какой-то необъяснимой злобой и пошел прочь, что-то бурча себе под нос. Рыжов решил проследить, чтобы тип не вернулся, и пошел за ним. Дойдя до конца улицы, парень увидел, как тип залез в какой-то грузовик и отчалил. Пожав плечами, Рыжов посчитал, что выполнил свой долг перед бывшей, и пошел по своим делам. Егор отшвырнул Рыжова, вошел в квартиру и ногой закрыл дверь, после чего прислонился к ней спиной. Рыжов в коридоре что-то еще вопил и пинал дверь ногой, но Люсинда не обратила на внимания, потому что тревожно смотрела на Егора, которому было явно нехорошо. «Что с тобой?» – тихо спросила девушка. Егор приоткрыл закрытые глаза и с трудом оторвал себя от двери. Магическое истощение. Он рухнул на диван и закрыл глаза. «Может, тебе лечь лучше?» Люся села рядом и взяла его за руку. Она понятия не имела, что делать в этой ситуации, и то, что он ей не помогал, нисколько Люсю не успокаивало. «Мне нужно позвонить». Егор встрепенулся и достал телефон. «Устинов, у меня откат. Общее руководство на тебе. Запеленгуй мой передатчик, я его сейчас выключу». Все это он проговорил довольно внятно, но, когда отключил телефон, то рука просто упала на диван. Люсинда вздохнула и вытащила телефон из его руки, потом аккуратно вытащила из уха жемчужину, которая, казалось, светилась изнутри. Долго разглядывала передатчик, а потом положила на стол, вместе с телефоном. Как его отключить, она не знала, а Егор никак на ее действия не реагировал. Люсинда вернулась к дивану как раз в тот момент, когда Егор содрогнулся всем телом и еле слышно застонал. «Так, вот это не совсем нормально. Давай-ка разденем тебя и на кровать уложим», – пробормотала Люся, расстегивая неподатливые пуговицы. Ночь прошла ужасно. Егора трясло, как в лихорадке, а единственное, что она могла сделать, это менять ему компрессы и пытаться согреть. «Ты, сукин сын», когда Егора в очередной раз выгнула, и он глухо застонал от боли, Люся заплакала. «Какого ты хрена сюда притащился, а не домой, где тебе реально могли помочь?» Егор заметался на кровати, и тогда она решилась. Взяла его телефон и нашла номер прадеда. Палец замер над номером. Звонить всемогущему Андрею Ушакову было страшно, но она только его тогда с Егором видела, когда оружие отдавала. Второго она даже не запомнила. Люсинда продолжала стоять с телефоном в руке и никак не могла решиться. Но тут Егор снова застонал, и она нажала, уже не колеблясь, на звонок. «Егор, что-то случилось?» Холодный властный голос все-таки немного потеплел, когда Андрей Никитич отвечал на звонок правнука. «Это не Егор, я...» Тут Люсинда запнулась, потому что не знала, как себя обозначить. Но Ушаков сам перебил ее. «Я вас слушаю, Люсинда, что-то случилось, что-то с Егором». Вот сейчас в голосе главы клана Ушаковых явственно прозвучала тревога. «Нет, то есть, да», Люсинда отняла телефон от уха и приложила к пылающему лбу. Егору было очень плохо, и на этом фоне даже тот факт, что Андрей Ушаков знал, с кем разговаривает, прошел как-то мимо ее сознания. Егор сегодня в лаборатории работал над чем-то под названием «Контур страха» и в итоге заработал магическое истощение. Быстро проговорила Люся, поднося трубку снова к уху. «Хаем», задумчиво произнес Ушаков. Он знал, что это возможно. Да, похоже, что знал. Но сейчас ему очень плохо, и я не знаю. Егор передал управление кому-то другому, перебил ее Ушаков. Да, он позвонил кому-то по имени Устинов, но потом просто отрубился, и я не. «Молодец», проговорил Андрей Никитич. «Ну что же, пускай отдыхает». Люсинда просто почувствовала, что он сейчас отключится и начала злиться. «Послушайте, я не звоню, чтобы сообщить вам о том, какой Егор молодец», — выпалила она. «Егору плохо, и я не знаю, как ему помочь. Я вообще не понимаю, почему он предпочел помирать у меня, а не среди лекарей клана. Возможно, знал, что мне будет на него не наплевать. Что мне делать? Я не маг, у меня нет ни капли дара. Может, его нужно перевести домой?» В трубке молчали, и Люсинде даже показалось, что Ушаков отключился, устав слушать ее истерики. От бессильного отчаяния хотелось зареветь в голос, но тело на постели выгнулось дугой, и она подскочила к нему, гладя по голове, по груди и шепча при этом какую-то милую ерунду. Она уже заметила, что Егора все это успокаивает, и он не так болезненно переносит очередной приступ. «Тише, тише, родной, я здесь, я с тобой, все скоро закончится. Это исключено», раздавшийся в трубке голос едва не заставил подпрыгнуть. Люся уже и забыла, что держит телефон у уха в надежде, что ей все-таки помогут. Откат уже начался, и трогать Егора сейчас ни в коем случае нельзя. Стоящий рядом с Андреем Никитичем сын удивленно приподнял брови, когда услышал, что при откате мага нельзя перевозить. Он даже открыл рот, чтобы сообщить отцу, что это совсем не так, возможно, он просто забыл, все-таки возраст вносит свои коррективы. Но тут же увидел перед своим носом кулак, который показал ему отец. Но, что тогда делать? Кто-нибудь может приехать? Ну хоть что-то можно сделать. В голосе девочки послышались истеричные нотки. Увы, это нужно только пережить. Можно делиться теплом тела, это тоже своего рода магия. И ждать, когда резерв заполнится хоть на пару процентов, приступ закончится. Егор не стихийник, ему труднее, так что, могу лишь пожелать терпения, коль скоро мой правнук решил, что у вас он быстрее восстановится. И Ушаков отключился. Люсинда долго смотрела на телефон, но потом решительно скинула халат и легла, обнимая начавшее понемногу расслабляться тело. Дед Егора посмотрел на своего отца и немного ворчливо спросил, и что это было. Мальчик замахнулся на контур страха. Андрей Никитич задумчиво посмотрел на свою руку. Неудивительно, что он сух, как песок пустынь. Ничего страшного, поправится. А девушка очень сильно за него переживает, и это просто отлично. Глава клана выпрямился. Так, на чем мы остались? И они склонились над бумагами, изучение которых прервал звонок. Слух вернулся к обеду, тогда же мышцы снова обрели прежнюю подвижность. К тому же проснулся зверский аппетит. Измученная бессонной ночью Ира сопела мне в шею, и я тихонько выбрался из кровати, стараясь не побеспокоить девушку. Она тут же заворочилась, подгребла мою подушку, уткнулась в нее и засопела. Еда стояла под дверью и уже успела остыть. Видимо, Маша с утра не достучалась до нас. Мне было плевать, я хотел жрать. Когда стол, куда я стаскал еду, порядком опустел, зазвонил телефон. Керн, одной рукой держа трубку, второй я пытался одеваться. Чувствовал я себя вполне прилично, последствий стычки с банши не ощущал, поэтому решил не тянуть с контуром, а попытаться его сегодня вскрыть полностью. «Костя, у нас появилась проблема, о которой мы и не подозревали», раздался в трубке голос матери, звучал растерянно. «Что за проблема?» Я невольно напрягся. «Мы никак не можем выбрать зал для проведения свадебных торжеств». «Мы, это кто?» Я придержал трубку щекой и застегнул джинсы. «Мою вчерашнюю одежду можно было только выкинуть. Я и Анна. Сегодня, когда твоя помощница освободится, мы хотим еще раз попытаться найти что-нибудь приличное, но, дело в том, что это оказалось довольно сложно». «Так, мама, дай угадаю, вы просто не можете прийти к общему мнению». Я уставился в окно. «Что-то мне подсказывает, что я еще прокляну всю эту подготовку к свадьбе. Это довольно примитивное сравнение, но, ты, возможно, прав», осторожно ответила мама, очень остро почувствовав мое настроение. «Так, ты можешь сделать так, чтобы Анна меня тоже слышала?» Я продолжал смотреть в окно. В трубке послышалась какая-то возня, и я услышал оба голоса и матери, и Анны, подтверждающие, что они меня прекрасно слышат. Я понял суть вашей проблемы и вот что я вам скажу. Чтобы угодить вам обеим, нужно будет просить императора выделить нам под торжество свою бальную залу, и я очень сомневаюсь, что он расщедрится на такой подарок. Поэтому, приходите к соглашению и сегодня выбирайте то, что вызовет у вас наименьшее отвращение, потому что в любом другом случае, я приеду и просто ткну пальцем в первое попавшееся помещение, потому что мне, в отличие от вас, вообще плевать, где будут плясать пьяные гости. Надеюсь, это понятно, а сейчас извините, но мне сильно некогда. Костя, ты не понимаешь, это не просто наша свадьба, это слияние двух крупных кланов. Приглашены будут вообще все, включая, кстати, императора. В голосе Анны прозвучала усталость. Ей вся эта кутерьма нелегко давалась, тем более, что она никогда не стремилась к замужеству. На краткий миг мне даже стало ее жалко, но я тут же отбросил эти мысли. Анна знала, на что шла, и, демоны всех раздери, ее готовили к замужеству. Просто не могли не готовить, так что пускай начинает понемногу привыкать. Ань, мне плевать, я могу и на проезжей части свадьбу устроить. Если уж на то пошло, я вон, у Вольфа его зал попрошу, не думаю, что он мне откажет. В трубке наступила тишина, а затем мама спросила, а ведь это очень хорошая идея. Костя, мы оставляем этот вопрос на тебя. Можешь даже пытать Юру в нашем подвале, пока Володя не согласится дать нам зал. Я в который раз шокирован твоим безграничным человеколюбием. Ладно, продолжайте развлекаться, и я отключился. Да, похоже, меня ждет незабываемое лето. Быстро одевшись, я вышел на крыльцо. Надеюсь, мою спящую красавицу никто не потревожит. Одновременно в калитку вошла Маша. Вот кто мне нужен, я шагнул к ней. Добрый день. Так получилось, что я вечером немного подставился. У нас с Ириной была очень паршивая ночь, и теперь она спит. Ты не могла бы посидеть здесь, пока она не встанет? Ну, мне не трудно, тем более, дел дома пока немного, кивнула Маша. А это что? Она указывала на грязный комок, лежащий на крыльце. Я же сказал, что вчера попался. Хотел выкинуть одежду, но не знаю, куда. Может, ты подскажешь? Она так на меня посмотрела, будто я хотел не порванные штаны выкинуть, а как минимум запытать ее любимого хомячка. Не беспокойтесь, я тут все приберу. И Маша тут же сгребла уже подмерзшую кучу и отодвинула ее в сторонку. Особо бережно перенесла куртку. У меня появилось ощущение, что ничего выбрасывать она не будет. Но, самое главное, Маша избавила меня от мороки куда-то девать этот хлам, и на том спасибо. Отлично, я тебе буду благодарен. Совершенно искренне произнес я, и быстро пошел к проклятому контуру.